При вашей-то осведомленности вы не можете не знать, какие силы задействованы в этой игре, какие люди. Даю вам честное слово офицера, если ваш муж немедленно, нынче же не предоставит мне следственное дело, я не просто отзовусь о нем в отчете отрицательно, я представлю его как безответственнейшего типа, умышленно и злонамеренно чинившего мне препятствие. Я составлю эту часть отчета так, что последствия для него будут самыми плачевными. Только не упрекайте меня в жестокости, она вынуждена. «Вам уныло в Шантарске. А как вы посмотрите на перевод вашего мужа в еще более унылые места? Севернее по глобусу, где никакой цивилизации нет вообще, генерал Герасимов в состоянии это устроить. Я не шучу, поверьте». Она что-то прикидывала, взвешивала, ничуть не пытаясь пускать в ход слезы и капризы. «Потрясающая все-таки женщина», — оценил Бестужев. «Мужчиной бы ей родиться, в охранное бы поступить, цены б не было». «Предположим, дело он вам покажет. Что тогда?» «Я не отзовусь о нем в отчете плохо», — сказал Бестужев. «Это в данной ситуации уже кое-что, поверьте. А если он мне расскажет, как на духу, кто уговорил его прятать от меня дело, прикидываться запоином, да выразит это письменно, тогда, ну хорошо, тогда перевод в Петербург. Приложу все старания». «Ну что же», — сказала она медленно, — «вы, я вижу, серьезный игрок. Можно нескромный вопрос? Вы, случайно, мальчиками не интересуетесь? Бессилием, быть может, страдаете?» «Ирина Владимировна», — поморщился Бестужев, — «к чему это? Не было смысла разглагольствовать перед ней о долге и чести, следовало подыскать что-то более понятное ее циничной натуре. Заверяю вас, я в этом отношении совершенно нормален, просто... Разве вы никогда не слышали, что для мужчин карьерные побуждения могут быть даже важнее женского внимания? Я уверен, ваш муженек кое на что закрывает глаза в видах карьеры, а?» «Что вы имеете в виду?» — насторожилась она. «О, это чистая абстракция», — заверил Бестужев. «Понимаете ли, за успешное завершение дела мне обещали звезду. Неужели же я променяю ее на женское внимание?» «Ах, вот вы какой! Вы в этом видите нечто ненормальное? Ну что вы, ротмистр, наоборот, вполне понятные побуждения. Значит, мы договорились». «Как вам сказать?» — протянула она. «Давайте искать компромисс. Я не настолько глупа, чтобы думать, будто вы поверите одним обещаниям, но и сама на одни обещания клюнуть не способна. Требуется золотая середина. То есть следственное дело он вам представит. Можете на меня положиться нынче же. А вот имя того, кто оказывал на него давление... Я вам открою только в Петербурге, когда Викентий получит новое назначение, и ничего нельзя будет переиграть». «А не обманете?» — ухмыльнулся Бестужев. Она ответила столь же откровенным взглядом. «А какой резон? Во-первых, мы уже будем вне досягаемости его возможностей. Во-вторых, вы всегда можете устроить Викентию какие-то притеснения по службе, если я обману. Ирина Владимировна, вы в самом деле незауряднейшая женщина», — искренне сказал Бестужев. «Вам бы у нас служить. Я бы смогла», — кивнула она с серьезным выражением. «Значит, мы договорились, Алексей. Муж вам покажет дело, а вы... не будете его терзать вопросами по поводу того, ну, а остальное, простите, в Петербурге». «Согласен», — кивнул он. Красавица выпрямилась, по ее губам пробежала легкая улыбка. «Вы в самом деле отпустите меня теперь просто так? Не подумайте, что я к вам вульгарно подлизываюсь, но я и в самом деле редко встречала достойных меня мужчин, на которых извечное женское оружие действует плохо. Быть может, спросите шампанского и запрете дверь? «Откровенность за откровенность», — сказал Бестужев, стараясь, чтобы в его голосе звучало искреннее сожаление. «Вы великолепны!» — он подпустил во взгляд цинизма. «Ах!